Глава 16. Безоговорочная победа. Чёрт побери, кто бы мог подумать, что мех компании ОМГ окажется на таком высоком уровне? Ха-ха, не могу не похвалить мех под названием Барой. Это первый военный мех, спроектированный компанией ОМГ, и он уже показал всю свою перспективность. Должен сказать, что теперь нам есть что противопоставить другим регионам. Так поприветствуем же бога ветра и его конструктора. Вернувшийся на свое профессиональное место оленёнок рычал, не переставая, будто бы и забыв про своего вечного врага. «Скелет? Да кто он такой? Я понятия не имею!» На больших экранах перед трибунами одни за другими стали появляться видеозаписи с анализом прошедшего сражения. Только в замедленной съемке можно было прочувствовать весь масштаб потрясения. Можно сказать, что для такой игры на Барее требовалось не только потрясающее мастерство в пилотировании меха, но и очень высокий IQ. Траектория его движений была непредсказуема. Когда предполагали, что он пойдет вперед, он двигался назад. Когда ждали его отступления, он рвался вперед. Понять его следующий шаг казалось просто невозможно. Барей полностью сломал привычные понятия о перемещении мехов и являлся абсолютно уникальным в своем роде. Это было рождение нового вида маневренных воинов. То, что скелет первым раскусил всю его силу, было потрясающим. Но все же эта минута славы принадлежала не ему, а именно богу ветра и его конструктору. Наследнице ОМГ Яцесу. Яцесу! О, что случилось? Где этот тиран-су? Ван Джен, вернувшись с поля боя, увидел красные глаза своей подруги. Девушка улыбнулась и вдруг подошла к нему вплотную, а после легонько поцеловала. «Спасибо тебе. Ты навеки мой друг». На самом деле Яцесу просто не смогла найти других слов. Ван Джен сперва оторопел, но потом улыбнулся. «Я тебе верю. Вообще все было круто, даже круче, чем я ожидал. Барей обязательно прославится». На самом деле Ван Джен не ожидал, что Яцесу сконструирует такого хорошего меха. Он искренне преклонялся перед этим. Для такого человека, как он, с детства мечтающего стать лучшим пилотом, создатели высококлассных мехов являлись почти кумирами. «Пиво подъехало, братья и сестры! Оу, я не вовремя?» Янь Сиасу вломился в комнату, держа в руках пиво. «Тиран-су, ты хоть когда-нибудь был не вовремя? Ты в самый раз. Позволь поздравить, ты теперь станешь очень богатеньким мажором!» Улыбнулась Яцесу. Сегодня ей можно было расслабиться. «Ха-ха-ха! Вас так же! В общем, за будущее! Босс, долгих лет тебе жизни!» Янь Сиасу громко засмеялся. «Как же, мать вашу, он разбогател сегодня!» «Мы в огромном долгу перед тобой, Ван Джен. Твой большой вклад сделал нашу жизнь гораздо прекрасней», — проговорила Яцесу. Ван Джен открыл бутылку пива и взглянул на двух друзей. «На самом деле, больше всех быть благодарным должен я. Если бы не вы, кто знает, что сейчас было бы со старым Ван Дженом, загнулся бы от своих комплексов и замкнулся в себе. Но вы не отвернулись от меня в тяжелые времена и продолжали верить. Поэтому мы втроем навсегда останемся братьями». «Старик, хорош играть с моими чувствами! Я такого не вынесу!» «Но я не могу быть братом!» — весело воскликнула Яцесу. «Ну, значит, братьями и сестрами, какая разница? Суть-то одна. Да одна! Жить на свете нужно только так и никак иначе». Так Ван Джен в тот день стал старшим братом, Янь Сиасу средним, а Яцесу стала младшенькой сестренкой. «Господин Салон, я журналист с Первого научно-технического канала. Скажите, пожалуйста, насколько правдоподобны продемонстрированные в игре возможности Барея?» Салон слабо улыбнулся. «ЗВ не имеет никакого отношения к техническому аспекту, но суммированный эффект имитации составляет 99% совпадения. Погрешность составляет 1%. А как вы считаете, а может ли появление бога ветра вывести понимание мехов на новый уровень?» «Этот вопрос надо задать конструктору этого меха. У меня нет такой квалификации, чтобы судить об этом. Но можно с уверенностью заявить, что Земля, как и вся Солнечная система, теперь лидирует в области создания мехов. Спасибо вам за интервью. Дамы и господа, кто же тот таинственный проектировщик меха под названием Барей Бог Ветра? О нем мы расскажем вам в ближайшее время. Спасибо всем за просмотр!» Скайлинк отдела связи с общественностью в компании ОМГ разрывался от звонков. Можно было только представить, какой фурор произойдет завтра на фондовом рынке. Тем не менее, Ебин Вэнь все еще пребывал в печали. Его Скайлинк звенел без остановок, но он устал и не хотел брать трубку. Тех людей, кто, как говорится, любит бросать камни в утопающего, оказалось очень много. Но с другой стороны, в последние часы звонков стало гораздо больше. Неужели опять что-то случилось? Ебин Вэнь посмотрел на экран. Фрейзер. Что ему надо? Друг мой, это... Что за срочное дело? Хотел поздравить тебя и напомнить, чтобы ты не забывал о своих друзьях. Сказал Фрейзер со смехом. «С чем поздравлять-то? У нашей компании сейчас большие проблемы». «А, так ты еще не знаешь!» «Чего не знаю?» «Друг, ты воспитал прекраснейшую дочь, но чтобы ты лучше понял, включи телевизор и посмотри сам». «Ладно, еще раз тебя поздравляю, ты небось теперь будешь очень занят, поэтому поговорим в следующий раз, когда встретимся». Ебин Вэнь в недоумении включил телевизор. Конструктор Барея Яцесу на данный момент является студенткой второго курса факультета мехов военной академии РСА, и в этом нет никакой ошибки. Она действительно создатель этого меха. Вне всяких сомнений, он станет хитом года, самым конкурентоспособным продуктом. До нынешней поры еще не было создано подобных мехов. В Боге Ветра сочетаются передовая технология и уникальная концепция. Ебин Вэнь переключил канал. ОМГ является одной из самых опытных компаний Земли в сфере производства мехов. В течение многих лет они вели свои исследования, понемногу накапливая опыт, который вылился в итоге в Бога Ветра. Их первой военной модели. Почти с первой же демонстрации этот мех проявил себя с исключительно положительной стороны, показав себя достойным не только Солнечной системы, но и всего Млечного Пути. Это гордость всей нашей планеты Земля. Телевизор переключился на еще один канал. На нем тоже говорили об ОМГ. На еще один, на всех то же самое. Барея обладает исключительной проворностью, потрясающая способность к перемещению. Все это позволяет назвать его разведчиком, который единственный, кроме мехов Атлантиды, способен продемонстрировать такую высокую скорость и маневренность на коротких дистанциях. Но он отличается от мехов Атлантиды тем, что подходит абсолютно любому представителю человечества. Он является воплощением всей земной техники. Что в этом мире сейчас наиболее актуально? Воображение! Академия РСА, следуя древним традициям, способствует максимальному развитию воображения у своих студентов. ЕЦСУ является одним из наиболее выдающихся примеров этого воспитания. ЕЦСУ, неполные 17 лет, единственная дочь владельца крупной компании ОМГ Ебин Вэня. Она же является единственной наследницей семьи Е. Ум и красота слились воедино в этой прекрасной девушке. Она является следующей после Сяо Фэй представителем талантливой молодежи Земли. В настоящее время не состоит в браке. Даже развлекательные каналы, специализирующиеся на сплетнях, говорили об этом. Наконец Ебин Вэнь понял, о чем говорил его старый знакомый. Он выключил телевизор, подошел к бару, открыл бутылку красного вина и вернулся в комнату. Там находилась фотография его жены. «Наша дочка наконец-то добилась успеха. Сяо Ю. Ты можешь гордиться ей». Ебин Вэнь не сдержал слез. С тех пор, как мать ЕЦСУ покинула этот мир, он больше не женился. И очевидно, такая же сильная любовь была в крови и у его дочки. Бах! Телевизор, стоявший перед Лиером, взорвался, источая искры. Эти никчемные, всегда смотревшие снизу вверх на своих покровителей, расправили плечи. Развитию военной промышленности ОМГ уже не помешать? «Как смеют они, — думал Лиер, — есть из одной тарелки с великим кланом Кронос!» «Молодой господин, ваш дедушка просит вас зайти к нему». Драп поклонился. Это был первый серьезный промах клана Кроносов при Лиере. Юноша медленно поднялся, поправил свою одежду и, не говоря ни слова, кивнул головой. «Никогда не бывает так, как этого хочет только один человек». Мир прекрасен именно потому, что в нем каждый имеет возможность осуществить свою мечту. Прошлым вечером вся Земля была взбудоражена, а на рассвете все чувства, накопленные за ночь, выплеснулись с новой силой. Как только начались торги, акции компании ОМГ взлетели до небес. Все СМИ, что были связаны с научной сферой, с финансовой и сферой развлечений и спорта, разговаривали только об ОМГ и ЕЦСУ. У них еще не было возможности взять интервью лично у Яцесу, но ее школьная фотография была уже повсюду. Талант молодой девушки был оценен по достоинству. Ввиду столь юного возраста, у девушки сразу образовалась толпа поклонников. В конце концов, какая еще молодая девушка сумела спроектировать такого маневренного меха? В один миг вся популярность скелета превратилась в ничто, или, можно сказать, передалась Цусу. Но Ван Джен и сам был не против этого. Он уже решил для себя полностью сконцентрироваться на участии в отборочных соревнованиях IG. В компании ОМГ все тоже были шокированы, в том числе и несколько бывших крупных владельцев акций, которые не спали всю ночь. Им ведь на полном серьезе не нравился план ЮЦСУ. Мало того, что они не были заинтересованы в создании такого меха в принципе, они были обеспокоены капиталами, которые могли на этом потерять, поэтому вообще не желали подобного направления развития компании. Но если бы они пригласили тогда более опытного пилота для испытаний, то результат, возможно, оказался бы абсолютно другой. Теперь цена ОМГ будет расти не переставая, и им это тоже было бы выгодно, только вот они получили это предложение от маленькой счастливой звезды. Сейчас им оставалось лишь кусать локти, ведь они отказались от курицы, которая снесла в итоге золотое яйцо. В сердцах они уже были готовы побросаться с крыш. Что же касается самого Ян Сиасу, что облапошил таких акул бизнеса, его богатенькая жизнь продолжилась, к тому же стала более приятной и комфортабельной. Ябин Вэнь тоже был дельцом от бога, и, конечно же, он никак не мог упустить такую хорошую представившуюся возможность и ухватился за нее всеми силами, еще сильнее укрепив свое влияние в компании. Согласно своему опыту в торговле, Ябин Вэнь никогда не полагался на удачу, ведь она столь непостоянна и в любое время может повернуться к тебе совсем не лицом. Но что же это тогда сейчас было? Просто судьба? Не может такого быть. Чутье подсказывало ему, что это его дочь все устроила, и притом так великолепно. Даже если он безнадежно отстал от ее времени, она ведь так молода и всегда была под его опекой. А теперь вдруг такая сила. Но Ебин Вэнь не задавал много вопросов. Если она захочет рассказать ему, то несомненно расскажет. Теперь он был намерен вернуть каждую потраченную секунду. В то же время он услышал еще одну новость. У ОМГ обновился второй крупнейший владелец акций после него, причем это была компания, которая так же, как и он, участвовала в проекте, посвященном теории пространственного перемещения. Маленькая счастливая звезда. По правде говоря, хоть и имелся этот единственный пункт сотрудничества между двумя компаниями, Ебин Вэнь никогда прежде не интересовался делами этого производителя прокладок. Но теперь они стали вторыми по количеству акций ОМГ. К тому же полностью передали свое право голоса ЕЦСУ. Ебин Вэнь еще никогда не встречался с подобными ситуациями в бизнесе. Они выкупили столько акций и отказались от права голоса. Что это за благородство такое? Это была еще одна головоломка, но Ебин Вэнь уже не волновался. Пройдет время, и все станет ясно.